Угроза, опасность. Однажды на семинаре, посвященном теме социализации индивида, зашла дискуссия о том, какой способ является предельно эффективным. В практической плоскости вопрос стоял так: что могло бы заставить стать социальным даже самого асоциального человека, например, матерого уголовника или бомжа? Вспомнив историю, все пришли к выводу, что такой вещью является война. Во время войны даже бомжи шли в добровольцы, а уголовники мечтали кровью искупить. Карл Шмидт в свое время разработал теорию идентификации, согласно которой любое сближение индивидов возникает только при угрозе с третьей стороны. Иначе говоря, вопрос «против кого дружим» является основным вопросом для понимания мотивов общности. Реальная или мифическая угроза общности со стороны третьей силы, возможно, даже бессубъектные силы, а просто опасности, постоянно становится источником манипулятивных стратегий самого различного уровня. Сотни выборов в России выигрывались по сценарию пугала. Когда жителям маленького городка объясняют, что их город хочет захватить областная мафия, жителям областного центра рассказывают о том, что область подверглась агрессии криминальных группировок из других областей или ФПГ из Москвы. В 70% случаев это чистое вранье. Те же методы используются и в бизнесе. Нет лучшего средства сплотить корпорацию, усилить внутрикорпоративный пиар, чем ввести в сознание людей мысль о злобных конкурентах, пытающихся уничтожить корпорацию, а вместе с ней рабочие места ее сотрудников, их заработки, хлеб их семей и так далее. Магнитогорский металлургический комбинат, например, несколько лет якобы жил в осаде. Его как будто пытаются захватить московские группировки. Хотя ни у одного из внешних магнитогорских акционеров нет и 25% акций, и уже никогда не будет, рабочие завода верят в эти сказки и, во-первых, сплачиваются вокруг руководства, во-вторых, устанавливают мораторий на его критику. Если такая критика все же появляется, то это, конечно, не правда, а происки врагов комбината. В международной практике техника пугала применялась в самом широком масштабе со стороны США во время Холодной войны. СССР, страну вдов и инвалидов, с разрушенной промышленностью и пока без атомной бомбы, удалось представить потенциальным агрессором. Браво, Черчилль! На Западе до сих пор существует какой-то генетический страх перед русскими. 40 лет вакханалий и публикаций на тему «СССР империи зла» довели людей до того, что пентагоновские генералы в безумии выбрасывались из окон с криком «Русские идут!», до того, что люди строили личные бомбоубежища под гаражами на ранчо. В отличие от СССР, где после Второй мировой войны, особенно начиная с 60-х, наступила полная расслабуха и расцвело царство буржуазности и пьянства, на Западе власть постоянно мобилизовывала людей и в конце концов своего добилась. СССР проиграл Холодную войну, хотя по исследованиям даже некоторых западных ученых, не говоря уже об исследованиях наших публицистов типа Максима Калашникова, имел все возможности выиграть. Сегодня алармизм должен быть составляющей частью идеологии выживания России. Про возрождение уже можно и не вспоминать.